necessitas vis libертас. Необходимость, сила, свобода. Барельеф. Высокая костлявая старуха с железным лицом и неподвижно тупым взором идет большими шагами и сухою, как палка, рукою толкает перед собой другую женщину. Женщина эта огромного росту, могучая, дебелая, с мышцами, как у Геркулеса, с крохотной головкой на бычачьей шее и слепая, в свою очередь, толкает небольшую худенькую девочку. У одной этой девочки зрячие глаза. Она упирается, оборачивается назад, поднимает тонкие красивые руки. Ее оживленное лицо выражает нетерпенье и отвагу. Она не хочет слушаться, она не хочет идти, куда ее толкают, и все-таки должна повиноваться и идти. Necessitas vis libertas. Кому угодно, пусть переводит. Май 1878 год.